Вот тебе первая выгода. Какую пользу вы можете извлечь из знания об этих категориях клиентов? Во-первых, планируя рекламную кампанию, зачастую приходится выбирать, на какую целевую группу направить свою рекламу. В такой ситуации важно оценить каждую группу стратегически, спрогнозировать не только какова будет немедленная отдача, но и сколько денег эта группа может принести в долгосрочной перспективе. И в этом вам поможет оценка целевой группы по шкале одноразовой, эпизодической, регулярной. Во-вторых, понимание природы клиентов поможет вам планировать рекламный бюджет, а именно определиться с предельной стоимостью привлечения покупателя. Если ваши клиенты по сути своей одноразовые, то очевидно, что вы можете позволить себе потратить на привлечение такого клиента лишь небольшую часть той прибыли, которую вы получите с одной продажи. Когда речь идет об эпизодических клиентах, уже можно позволить себе небольшой риск, потратить на привлечение клиента большую часть прибыли в расчете на повторные продажи. Иногда можно даже заложить в бюджет такую стоимость привлечения, чтобы с первой продажи лишь выйти в ноль. Правда, на такой шаг можно идти только в том случае, когда повторный визит ожидается в скором времени. Такое может себе позволить ресторан, но не автосалон. И вот когда речь идет о регулярных клиентах, и есть основания надеяться на долгосрочное сотрудничество, вы вполне можете потратить на привлечение клиента всю предполагаемую прибыль от первой сделки или даже такую сумму, чтобы первая покупка, сделанная клиентом, стала для вас убыточной. Вы наверстаете свое, когда этот клиент будет возвращаться снова и снова. В-третьих, зная, к какой категории относятся клиенты вашего бизнеса, вы не будете выбрасывать деньги на попытки превратить одноразовых покупателей в постоянных клиентов или заставить эпизодических клиентов делать регулярные покупки. Вместо этого вы сможете подобрать адекватные маркетинговые инструменты.